Среда, 3 июля. Страничка общины Hollows Edge. Тема «Дежурство вчера ночью». Отправлено 5:35. Хавьер Кора. Только что закончил смену, да. У озера тусовалась какая-то молодежь. Слышал их в лесу, но видеть не видел. Полицию вызывать не стал, они скоро исчезли. Наверное, приплыли на лодке с другой стороны. Марго Уэлмин. Кажется, пару лет назад один местный паренек ночью утонул. Тема. Правила празднования 4 июля. Отправлено 10:52. Шарлотта Брок. Поскольку эта вечеринка частично финансируется на наши взносы, мы не можем пригласить тех, кто здесь не живет. Престон Сивер. Что за хрень? Мы же сами еду приносим. Хавьер Кора. Что же мы гостей не можем пригласить к бассейну? В наших правилах сказано, до двух гостей приводить можно. Тина Монахан. Я думаю, к вам это пожелание не относится. Престон Сивер. Пусть в следующий раз выражается точнее. Шарлотта Брок. Извините за неточность. Я поговорила с правлением. Насчет двух гостей так и есть. Просто еды на всех может не хватить. На всякий случай напоминаю, за ваших гостей отвечаете вы. Престон Сивер. Не беспокойся. Я скажу своим гостям, пусть сосут лапу. Глава 11. Я всегда просыпаюсь рано, если прошлым вечером выпивала. Подскакиваю в панике. Вдруг я чего-то наговорила или натворила. Я в своей постели, дверь в спальню распахнута, сквозь занавески светит солнце. Что было перед тем, как я сюда добралась, не помню. Руби закатила ужин, потом кино, разговоры. Что мы там обсуждали, о чем беседовали? Много смеялись. Просто ржали до колик, вцепившись в подлокотники дивана, друг в друга. А дальше еще вино, но уже во дворике. Как там оказались, не помню. Руби выплывает из тьмы, за ней следует волна теплого воздуха. Когда она спотыкается в дверях, мы снова ржем. Тут она говорит, будто только что придумала. «Давай позовем Мака. Для вечеринок он самое то». У меня все-таки хватило ума сказать. «Нет уж, спасибо, это моя вечеринка». В целом я соображала, что к чему, хотя напилась прилично. Некоторые вещи сидят так глубоко в подсознании, что никаким алкоголем не возьмешь. А дальше Руби пристраивается на моем комоде. Мимо нот поет «Хэппи Бёздэй», а я падаю в постель. Я в панике подскочила, подлетела к комоду и открыла верхний ящик, сунула руку под белье. С облегчением вздохнула. Под пижамой лежит сложенный лист бумаги, внутри фотография. Тайна осталась надежно укрытой. От такого резкого подъема в голове полная сумятица. Может, залечь обратно в постель и вообще оттуда не вылезать. Но надо посмотреть, как там Руби, узнать, где она все-таки пропадала. Как быстро я вчера поддалась ее чарам. А цена всего-навсего — домашний ужин и бутылка любимого вина. Я на цыпочках вышла в коридор и двинулась к ее комнате. Дверь в туалет закрыта, зато дверь в ее спальню распахнута настежь. Заглядываю, она спит на бирюзовой кушетке во вчерашней одежде. Одна рука свесилась вниз. Лежит лицом к стене, так что вижу только ее русые волосы, спина чуть подрагивает. С края кровати на меня злобно смотрит кошка. Я быстро собралась встретить новый день. Приняла душ, заплела влажные волосы, без завтрака, чтобы ее не будить. Выскочила на улицу, брелок с ключами от машины снова у меня. Возможно, когда вернусь, она еще будет дрыхнуть. В автомобиле я поправила зеркальце. Она его двигала, даже отпечаток пальца оставила. Я сдала машину задом, поглядывая на дверь, будто ждала. Сейчас она выйдет и заберет меня в дом, будто я ее пленница, и забыла, что мне можно, а что нельзя. Но она не появилась. Я поехала вдоль улицы и притормозила у бассейна. Все-таки интересно, где Руби провела 30 часов? Где она встречалась со своим адвокатом, женщиной с короткими волосами, острыми скулами и запоминающейся фамилией? Где она ночевала, где отоваривалась, выбирала же где-то новую одежку, покупала еду для ужина? По спине вдруг пробежал холодок, вспомнились ее слова. Кто-то за это заплатит. Я глянула на спидометр. Много ли миль она проехала? Но я не помню, какие цифры там были раньше. открыла бардачок. Может, что-то найдется в нем? Ничего, кроме старых квитанций в руководстве по использованию машины. Пошарила пальцами в отверстиях для стаканов, в кармане боковой дверцы. Какая-то мелочь, да резинка для волос. Остался разве что запах, как от освежителя воздуха. Будто хотели что-то скрыть. Может, Руби тут курила? Открыла окно, в волосах гуляет ветер, рука с сигаретой между пальцами высунута наружу. Может, давно мечтала прокатиться с ветерком, и ее захватили дух и аромат свободы. Может, ничего такого и не было. Пару часов в бизнес-парке, как она и сказала. За ужином выпила, адвокат показал ей гостиницу на другой стороне улицы, а на трассе большой супермаркет. Там она по пути домой. Купила и одежду, и провизию. А в воздухе запах гостиничного мыла. Ох уж эти маленькие тайны. Много ли они значат в нашей жизни? Неужели они меня опутали, как и весь наш поселок, заставили копаться в них, что-то выискивать в поисках истины? И до чего мы докатились? Мы росли на том, что кругом преступность, что надо во что бы то ни стало прославиться. Мы питались неразгаданными тайнами, изобретали собственные теории. Считали, что постичь человеческую природу, добраться до истины можно и без знания законов. Надо только быстро соображать и считывать общую картинку. Кроме Чейза, какие-то знания о законе были только у меня. Моего брата Келлина впервые арестовали, когда ему было всего 16. К этому приложил руку наш отец. Решил, что Келлина это как-то встряхнет, вышибет дурь из головы. И только потом мы поняли. Если попал в систему, дороги назад практически нет. Надо быть очень осторожным, выверять каждый шаг. Ни Келлин, ни моя мать отца так и не простили. Я снова тронулась в путь, включила радио и чуть не подскочила. По ушам ударила какая-то жесткая рок-музыка, чужая. Среди моих станций такой точно не было. Я резко нажала на клавишу, и воцарилась тишина. Получалось, что это я вторгаюсь в чужую жизнь. Моя дорога на работу и обратно — это отнюдь не езда в густом потоке. Здесь полотно петляет вокруг озера. Во все стороны тянутся ветви деревьев. Где-то едешь ближе к воде, где-то ближе к лесу. Другие машины мне встретились только на въезде в выпечку у озера. Это небольшой, но оживленный магазинчик, который пристроился прямо на опушке, на полдороги между домом и колледжем. Я остановилась, взяла рогалик с кофе. Перекусила прямо в машине на парковке, откинулась назад, опустила окна, дала возможность потоку мыслей в голове рассеяться. Забавно. Наконец-то во мне проснулось чувство свободы. При этом я заточена в собственной машине. Подкрепившись, я двинулась дальше по петляющей, обсаженной деревьями дороге в сторону колледжа Лейк-Холлоу. Сколько Руби здесь пробудет, неизвестно. Когда я смогу спокойно оставить ее одну на весь день, непонятно. Лучше взять работу домой на предстоящую неделю, если это будет необходимо. Колледж Лейк-Холлоу находится на противоположной от нас стороне озера. Я иногда брала у Руби каяк и выгребала в центральную часть водоема. Оттуда видна пристань колледжа на другом берегу. Студенты-гребцы готовятся к соревнованиям. Их суденышки гладко движутся по поверхности воды. А дальше — пышная зелень деревьев, кирпичные здания, а током отражается солнце, если смотреть под правильным углом. Некоторые молодые преподаватели живут поблизости. Если у них есть причалы и доступ к озеру, в хорошую погоду едут на работу, оседлав водный мотоцикл, положив учебные материалы в водонепроницаемый рюкзак. Естественно, у этой идиллической картины есть обратная сторона. Не обходится без трагедий. За долгое время мы привыкли к несчастным случаям. Знаем, что они возможны. Раз уж ты выбрал жизнь на воде. Несколько лет назад водный мотоцикл столкнулся с каяком и убил гребца, мужчину 60 с лишним лет, без спасательного жилета. Летом к нам съезжаются легкомысленные гости. Они и плавать толком не умеют, но видят умиротворяющую гладь озера. Им в голову не приходит, что тут есть и подводные течения, и большая глубина. Прыгнешь в воду с арендованной яхты и, не успев разобраться, что к чему, попадешь в ловушку. Старшеклассники устраивают ночью пирушку на воде. Бросят якорь где-то у края озера, сцепят вместе несколько лодок, а потом, когда уже поздно, оказывается, что кого-то нет. По кампусу ходят всякие байки. То ли было, то ли не было. Мальчишки ночью решили переплыть озеро. Думали, до другого берега не так далеко. В заплыв отправились четверо, двое вернулись назад. А двое других вцепились в буйки, где их и нашел озерный патруль, вызванный теми, что вернулись. Каждый год для только что принятых первокурсников в августе проводят ритуальное ныряние. Вечером все полуголые и наполовину трезвые. Отдаешь озеру дань, чтобы оно было благосклонно к тебе потом. Традиции обросли легендами, но из-за них рискнуть хочется еще больше. Если честно, в кампусе безопасно, в колледже безопасно, да и жизнь поблизости опасной не назовешь. До убийства троитов главную опасность на озере Холлоу представляли олени. Дорога извилистая, вьется вдоль берега змейкой, чуть ослабил внимание, и за поворотом тебя ждет пара испуганных глаз. Если не повезет, выскочит такой из леса прямо перед машиной, что и произошло с Шарлоттой. Обычное время для несчастных случаев на озере — лето. Когда студентов нет, трагедия проходит мимо них. Но самая крупная трагедия точно не была вымыслом. Убийство Брэндона Троетта, главы приемной комиссии, и Фионы Троетт, она отвечала за наставнические центры. И в тюрьму за это преступление села бывшая студентка колледжа, соседка убитых. Руби Флетчер, вот она, легенда во плоти. И теперь она вернулась. Если Руби останется здесь до осени, студенты устроят у нашего дома паломничество, поглазеть на новую героиню. Вполне возможно, местные детишки уже сгорают от любопытства. В кампусе в канун Дня независимости почти никого нет, тем более с утра. Даже если кто работает, до 10 часов не появится, может, за исключением факультета почвоведения. Я подъехала на парковку за корпусом приемной комиссии. Низкое кирпичное здание, в треугольной крыше стеклянная вставка. Можно подумать, что тут два этажа. Все административные постройки в этом отсеке маленькие, затейливые, стоят особняком. На маленькой парковке чуть подальше стоит еще одна машина. Посетители оставляют авто на основной парковке, а дальше идут пешком через живописную зеленую лужайку в центре кампуса, по змейкам кирпичных тропинок, кирпичным же зданиям. А наша парковка сзади. Опознавательных знаков нет, сотрудники подъезжают сюда по узким дорожкам, на лобовом стекле специальный пропуск. В тени дуба пристроился белый внедорожник, чей не знаю. Вообще-то весь наш народ в отпуске. Я припарковалась ближе к заднему входу в наше здание. В предпраздничную неделю никаких визитов и встреч с абитуриентами мы не планировали. Но иногда люди приезжают сами. Семья путешествует и заезжает в колледжи по дороге, устраивая самостоятельные экскурсии. Кто-то паркуется здесь в выходные. Обычно такие люди достают из машины велосипеды и катаются по кампусу или устраивают полуденный пикник на траве. Я открыла дверь своим ключом. Вошла, и свет автоматически зажегся. «Есть кто-нибудь?» — спросила я. «Может, тут кто-то из технарей обновляет нашу электронику?» Но свет включается, если есть движение, а раз до меня тут было темно, значит, никого и нет. Три кабинета за вестибюлем утопали в темноте, хотя все были со стеклянными стенами, следы недавнего ремонта в классической застройке. Я заперла за собой дверь, всегда запираю, когда я здесь одна. Это правило ввел еще Брэндон Троетт. Он рассказал нам историю о том, что как-то сюда пришел молодой человек, которого отказались зачислить в колледж, чтобы узнать причину. Вроде бы пришел с оружием. Секретарша, когда поняла, в чем дело, вызвала службу безопасности. Брэндон тогда распорядился. В нерабочее время, когда служба безопасности не прибежит по первому вызову, двери держим запертыми. А если ты в здании один, тем более. Тогда я подумала, что он слишком остро реагирует. Я всегда недооценивала опасность. Отмахнулась от его рассказа, заподозрив, что он решил пополнить список легенд, родившихся в стенах этих старых кирпичных зданий. Но после его смерти этот рассказ уже не казался чистым вымыслом. Всякий раз, когда мне хотелось верить в невиновность Руби, я вспоминала именно это. Кто-то был на Троетта очень зол и хотел отомстить. Я и полиции сказала. Мотив мог быть у очень многих. Работа у него такая — отказывать людям. «Тебе отказали? Чем не мотив для убийства? Ты потрясен до основания, весь взвинчен, хочется как-то выпустить пар». «Кто-нибудь есть?» — позвала я, чтобы никого не напугать. Но пугать было некого. У меня свой ключ от кабинета. Заняв место Брэндона, я поменяла замок. Тогда в кампусе царила атмосфера страха. Первые несколько месяцев я ничего не трогала. Кабинет оставался таким, каким был при Брэндоне. Большой стол в центре комнаты, потертое кресло, одинокая рамка для фотографии. Стены украшены всевозможной символикой колледжа Лейк-Холлоу и фотографией озера и прилегающего кампуса, снятые откуда-то с высокой точки. В этом кабинете я никогда не чувствовала себя хозяйкой. Возможно, не могла выбросить из головы грузовик, который увозил вещи из моего дома, оставляя лишь пустоту. Боялась, что это временно, что у меня могут все забрать. Сначала я заменила кресло. Оно хранило отпечаток его тела. И когда я первый раз в него села, по коже побежали мурашки. Потом я украсила кабинет собственными безделушками, в том числе и диковинной синей книжной полкой, которую собрала сама. Притащила и поставила в угол большой цветочный горшок. Кстати, растения надо полить. Но символику колледжа и фотографию кампуса трогать не стала. Остальные мелочи убрала в тумбу. Я взяла с полки мою черную кружку. Белые буквы складывались в слово «Привет», которое мог прочитать любой, сидящий напротив меня. И трижды сходила за водой в туалет в конце коридора, чтобы не дать растению погибнуть. Потом взяла со стола ждавшие меня синие папки. У Брэндона к работе был свой подход. Он ничего не держал на виду. Все хранилось в ящиках или коробках для файлов в специальной тумбе в углу комнаты. А мне надо все видеть, иначе забуду. Вот и лежит на столе наглядный список дел. В эту тумбу я и убрала все, что осталось после Брэндона. То, что не забрали следователи из полиции. Странно, конечно, столько времени прошло, а его вещи так и пылятся в тумбе. Но брать на себя решение о том, что с ними делать, я не хочу. Вот они и ждут, когда ими распорядится кто-то другой. Ноутбук Брэндон держал дома. Наверное, полиция его забрала. Список дел вел в электронном календаре, доступ к которому был у секретарши Анны. Ни там, ни там ничего особенного не нашлось. Что же осталось в кабинете? Личное фото в рамочке. Он и Фиона, оба одетые в белый цвет и цвет хаки. Загорелые и беззаботные, стоят на пляже. Я их всегда воспринимала совершенно иначе. Служебные записки на его имя пришли, когда его уже не было в живых. Открытка на последний день рождения от сотрудников. А еще в нижнем ящике стола лежала подарочная карточка. Мы решили, пусть подарок себе выберет сам. Выписанный по ошибке на рабочий адрес журнал про рыбалку, так и продолжавший приходить, пока не кончилась подписка. И небольшая посылка. Тоже прислали не домой, а на работу. Помню, смотрела на его имя, и мне стало как-то нехорошо. Все это я убрала в угловую тумбу. Выбросить все это у меня не хватало духа. Единственным родственником был брат Брэндона, но он забрал себе только собаку. На работе даже не появился, так что я при всем желании не могла у него спросить, не заберете их отпускное фото? Оно стоит на его столе. Неиспользованную подарочную карточку. К содержимому этой тумбы я привыкла, да и, проходя мимо дома Троитов, уже не дергаюсь. Но сейчас, при виде закрытой дверцы, меня бросило в дрожь. Руби вернулась и всколыхнула все. Воспоминания ожили и всплыли на поверхность. Все без исключения. Я стояла с папками под мышкой, и вдруг с той стороны кабинета донесся звук. То ли изнутри здания, то ли с улицы. То ли после моего визита в туалет заурчала вода, стены там переделали, а трубы остались старые. Или кто-то дергает ручку у входа в здание. По спине пробежал холодок. Я повернулась к стеклянным стенам, вокруг пусто. На этих старых кирпичных зданиях камеры не установлены. Мы верили в кодекс чести и для себя, и для студентов. Считали, что мы здесь сами по себе и сами себе хозяева, а наш городок — просто филиал колледжа, либо колледж — филиал нашего городка. Так или иначе, в нашей общей безопасности мы не сомневались. Я прислушалась к тишине, посчитала до 10, потом до 20. Ничего. Наверное, это шалит старое здание, скрытые трубы или система кондиционирования. Их во время ремонта оставили нетронутыми. Я заперла кабинет и пошла к выходу, двигаясь быстрее обычного. Белая машина на другой стороне парковки никуда не делась. Тут я четко услышала тяжелые шаги по гравию вдоль здания, резко обернулась. На парковку выходил Престон Сивер. «Привет, Харпер!» Непонятно, он чего-то ждал или только что появился. Или все это время был здесь? Одет в форму службы безопасности, но пешком, без машины или электрической тележки для гольфа, какими служба безопасности пользуется при езде по кампусу. Я машинально отпрянула. «Так и инфаркт схватить недолго», — сказала я, оглядывая парковку. «Ты эту неделю на работе?» Ведь я его видела вчера утром, он сменил Мака и дежурил по поселку. Решила, что он в отпуске. «Утренняя смена. Надо проверить, все ли здания заперты перед праздником. С тобой кто-то есть?» Он мимолетно взглянул мне за спину. «Никого», — ответила я, поддерживая папки, торчавшие между моей сумочкой и боком. «Взяла кое-какую работу домой. В здании пусто». Он кивнул, потом дернул головой в сторону белого внедорожника. «Чья тачка, знаешь?» «Нет, впервые вижу. Наверное, кто-то решил прогуляться по кампусу». «Она и вчера здесь стояла, без номеров». Я присмотрелась. Стильные тонированные окна, а колеса заляпаны грязью. «На этом же месте стояла?» Он цокнул языком. «Не помню». Я вдруг вспомнила, что произошло, когда Брэндона не стало. Газетчики приехали к нему домой, прочесали весь поселок, а потом приехали к нему на работу и вели репортаж прямо с парковки, а мы, запершись в здании, следили за ними через окна. Анна потом вызвала службу безопасности. «Пусть едут отсюда. Убийство — не самая лучшая реклама для колледжа». «Можешь ее отсюда отбуксировать?» — предложила я. «Если стоит тут без разрешения. Буксировать чужую машину без особой нужды нельзя». Он подошел поближе, заглянул через окна внутрь, сделал неспешный круг. Я открыла свою машину, положила на пассажирское сиденье сумку и папки. Надо уезжать, а то начнет приставать с расспросами. «Завтра увидимся?» — спросил он. «Да, на вечеринке», — сказала я, усаживаясь за руль. Отъехала, посмотрела в зеркальце заднего вида. Престон стоит возле белого внедорожника, руки в карманах, смотрит мне вслед.